Александра Шахова. «Счастье измеряется в хвостах». Часть вторая. «Челобак». Читает автор. Глава первая. Сказ про то, как я свою собаку мясом обожрала. Ох уж это мне образование. Чем умнее становится Куба, тем требовать... А сынок-то и не отказывался, и статиста нашел, и тазик мяса парного слопал. Короче, потом Яхонтовый ел рис на воде. Из лакомства только панкреатин. А что, свободные же люди. Куда хочут, туда и едять. Отсюда мораль. Всего должно быть в меру. И нечего собаку баловать, а то придется потом себя и ее жалеть.